сколько их, задумался князь и, скользя взглядом по лицам мертвецов, наткнулся на своего недавнего знакомого, первокурсника Стаса. Подойдя ближе, он присел и, тщательно вглядываясь в лицо парня, заметил в нем едва-едва теплящуюся искру жизни. «Здесь живой!» – закричал он, поворачиваясь к группе медиков, занимающихся неотложными ранеными. «Сюда!» Сам же, стараясь не навредить, осторожно напитал обнаруженную искру своей собственной жизненной энергией, очень надеясь, что все получится, и парень выживет. «Отойди-ка!» – подвинул его один из подошедших врачей и, приложившись ухом к груди Стаса, тут же закричал. «Реанимация! Смотреть, что будет дальше!» Алекс не стал и, старательно переступая через завалы и обходя трупы, двинулся вперед, к наполовину обрушенному лестничному проему. И хотя в его голове в этот момент словно улей гудел, мозг, лихорадочно работая, строил различные предположения и гипотезы случившегося, слабый шорох, а за ним и едва слышный призыв о помощи он все же выделил из какофонии шумов и стонов. «Помогите!» – донеслось откуда-то снизу. Алекс присел и, коротким движением руки послав едва заметную волну воздуха, определил, где именно находится пострадавший. Лежащий прямо под упавшей лестницей, виден он практически не был, лишь клок волос и перебитая в кисти рука торчали из-под бетона. «Сюда!» – вновь позвал князь. «Здесь раненый!» Можно сказать, он еще не договорил, как его оттеснили в сторону, а к обнаруженному им человеку кинулись сразу несколько спасателей. Вообще, пока он брел по развалинам, здание школы скорее всего восстановлению не подлежало, людей вокруг стало заметно больше, причем как медиков и спасателей, так и облаченных в боевые сервокостюмы военных. И один из таких гигантов, а ростом эти бойцы были на 3 головы выше Алекса, принялся помогать в извлечении придавленного лестницей парня. Он подошел, быстро окинул взглядом место работы и, уверенно взявшись за выступ плиты, гулко произнес, гудя внешними динамиками: «Поднимаю на счет 3, достаете раненого, и я опускаю обратно. Постарайтесь не тянуть, может обрушиться еще больше. Готовы?» Покивав, спасатели в оранжевых комбинезонах подошли вплотную и, полуприсев, приготовились тянуть клиента. «Поднимаю!» Закончив отсчет, гаркнул военный и, натужно скрипя механизмами, потянул многотонную лестницу вверх. «Тащите!» – поторопил он, глядя, как от тряски начинает съезжать оставшаяся часть пролета. «Тащите, блядь!» Понимая, что спасатели не успевают, уже не сдерживаясь, во весь голос, заорал боец. Но высоты подъема, чтобы ухватить раненого и целиком вытащить его, не хватало, сверху на поднимаемую плиту наехала еще одна, делая задачу практически невыполнимой. Внимательно наблюдающий за происходящим Алекс бездействовал до тех пор, пока не узнал в перемазанной кровью физиономии лежащего под обломками человека Юрия Бельского, позволить которому погибнуть он никак не мог, как просто по-человечески, как бы странно это ни звучало, так и, в том числе, имея связанные с ним весьма определенные планы. Мощная волна силы и плита, вместе с вцепившимся в нее железным человеком, поднимается вверх, позволяя спасателям без проблем достать Юрия. Дождавшись, когда они оттащат его подальше, а заняло это не больше 3 секунд, князь опустил плиту обратно и, словно ничего не случилось, отступил в тень к противоположной стене. «Реанимацию!» Шустро прыгая вместе со своей ношей по камням, кричали спасатели. Но Алекс видел, что с его соседом не так все плохо. Рука, нога и большая шишка на голове, вот и все более-менее серьезные повреждения. «Спасибо, парнишка!» Прогремело над ухом. Пока князь диагностировал Бельского, боец в сервокостюме подошел почти вплотную и, сняв шлем, с благодарностью смотрел на Алекса. «Обращайся», — улыбнулся тот, стараясь преподнести все так, будто ничего необычного не случилось. «Боец же не знает, что де Юрий он еще ни разу не маг. Я думал, все, раздавлю паренька». Утирая пот со лба, тоже улыбнулся он. ты не знаешь его, Юра. Юра Бельский, ответил князь, не считая нужным скрывать свое знакомство с сыном директора. Бельский. Вытянулось лицо служивого. Тот самый Бельский. Ага, тот самый, подтвердил Алекс, не зная, стоит ли уточнять, что это не Эдуард Константинович, а его сын. Спасибо. Спасибо тебе, братишка. Еще сильнее выпучивая глаза, едва не кинулся обниматься боец, но понимая, что обниматься в костюме опасно, еще раз поблагодарил и бегом кинулся за спасателями, выкрикивая на бегу. Это Бельский. Принимайте. Это Бельский. Тотчас же на перерез спасателям рванули такие же железные люди и, развернув нечто, напоминающее доисторический паланкин, уложили туда пострадавшего. Крайне удивленный поведением вояки, Алекс решил проследить за Юрием, точнее, за всей процессией, состоящей уже из нескольких военных и аж четверых лекарей в форме имперской СБ. Но едва он двинулся за ними, как путь ему преградили внезапно появившиеся маги, двое, не самого серьезного ранга, но спорить с ними князь, естественно, не стал и, пожав плечами, мол, не очень-то и хотелось, вернулся обратно, остановившись возле окончательно рухнувшего пролета, где, глядя наверх, тоскливо понял, что без магии туда не попасть, а использовать ее означает снова подвергнуть себя ненужному риску. Все, кого он знает, живы, а рисковать ради незнакомцев попросту глупо. Постояв еще немного в позе мыслителя, Александр решил выйти на улицу, тем более что там уже вовсю надрывались громкоговорители, призывавшие разбежавшихся студентов собраться вместе. Дальше, этим днем, ничего интересного не происходило. Собрав всех оставшихся в живых, а таких набралось немногим больше сотни, учащихся погрузили во вместительные грузовые глайдеры и в сопровождении военных вывезли куда-то за город, даже не позволив забрать личные вещи. Так где вы находились, когда раздались взрывы, Илья? Переписав данные паспорта, задал первый вопрос молодой следователь. Алекс пожал плечами и, сделав максимально простецкое лицо, совершенно искренне ответил. Разговаривал с Леонидом Фадеевым у него в кабинете. Он может это подтвердить. Следователь что-то отметил в лежащем перед ним довольно крупном коммуникаторе и, не меняя интонации, продолжил. Что вы делали, когда ваш учитель ушел? Ничего. Просто сидел, периодически смотрел в окно, подходил к двери, пару раз приоткрывал ее и выглядывал в коридор. В коридоре вы что-нибудь видели? Нет, ничего. Отвечая на вопросы, Алекс не волновался, ему, с его выдержкой и терпением, не составляло никакого труда контролировать эмоции. Да и допрос этот, как он предполагал, был последним, и то, что проводил его не опытный маг, а какой-то, внешне почти мальчишка, молодой следователь, могло означать только одно: их группу проверили, ничего не нашли, и текущая процедура – просто формальность. Когда вы вышли из кабинета, продолжал юный следак, изредка поднимая глаза и тут же опуская их обратно. Когда все стихло, я подождал немного и вышел. Куда вы пошли? К первому корпусу школы. Там особенно много стреляли. Как узнал Алекс от сокурсников, о времени, чтобы обсудить случившееся, у них было предостаточно, нападение происходило по следующему сценарию. Сначала, после первого взрыва, того самого, что едва не убил князя, и который, как говорили студенты, произошел незапланированно, вследствие каких-то технических неполадок, служба охраны кинулась проверять школу на другие подобные подарки, и когда удалось найти еще один, прозвучал сигнал к всеобщей эвакуации, но, практически одновременно, стали рваться остальные бомбы, и вместо того, чтобы вывести студентов, их до прибытия спецслужб решили спрятать в уже проверенном на закладке первом корпусе. Но все пошло наперекосяк. Внезапно, откуда-то с внутренней части закрытой территории, школа была атакована крупным отрядом террористов, среди которых оказалось несколько сильных боевых магов, буквально в первые же минуты выкосивших практически всю охрану и часть оказавших сопротивление преподавателей. В ответ на такой поворот запертые в корпусе студенты организовали круговую оборону, рассчитывая с минуты на минуту получить помощь, но вместо спецслужб, появление которых они так ждали, на раскрашенном в их цвета транспорте во двор въехала очередная группа террористов. Алекс, видевший собственными глазами результат этой бойни, официальные цифры потерь узнал только здесь, в выделенной для первокурсников резервации. Охрана погибла вся, их было около 20 человек, 23 преподавателя из 43 и 76 студентов, в большинстве со старших курсов. Отдельно пересказывали слухи про сына министра финансов, якобы он лично спас наследника, но при этом сам погиб в неравной схватке. «Ладно, Илья, не смею больше задерживать», устало откидываясь на спинку кресла, проговорил следок, «скажи следующему, пусть пока подождет, я сейчас с бумагами закончу и приглашу». «Хорошо», Алекс кивнул, поднимаясь, и, попрощавшись, с удовольствием вышел из кабинета, мечтая дойти до своей комнаты, а поселили его вместе с еще тремя студентами, принять душ и сразу завалиться спать. Вообще, после заброса в прошлое он очень сильно изменился. Проведя целую жизнь, на тот момент еще не лечом, а живым человеком, он ни разу не был в душе, предпочитая очищать тело с помощью магии, а после смерти, восстав в виде лича, он не то что мыться, он спать перестал, со временем совсем забыв, что такое сон и как им можно наслаждаться. И вот сейчас, словно дорвавшийся до конфетки ребенок, постоянно ловил себя на мысли, что ждет окончания очередного дня, когда можно будет, завернувшись в одеяло и засунув голову под подушку, провалиться в царство Морфея, отрываясь от всего сущего. «Ну что там, Илюх?» Когда тот зашел в комнату, к нему сразу подскочил сосед, Антон Клячкин. Маленький, с кривыми ногами и практически лысой огромной головой, и это в 15 лет, он, несмотря на отталкивающую внешность и фамилию, оказался хорошим и скромным парнем, приехавшим в Питер из небольшого городка на Каме. Его поначалу даже тестировать не хотели, уж больно неказист показался, но потом вдруг смягчились и, проверив потенциал парня, все-таки решили дать ему шанс. «Да ничего». Задал пару вопросов, да отпустил с миром. Ответил князь, запинывая обувь под обувную тумбу. «А ты чего не пошел? Не вызывали?» «Ага. Вас троих позвали, а меня от чего-то забыли». Пожимая плечами, явно расстроенно ответил Антон. «Может, вызовут еще?» Алекс посмотрел на висящие на стене часы. «Ты время-то видел? Какой уже допрос, сейчас на ужин и в люлю». Полдесятого, подумал князь, а я устал так, будто мешки с камнями таскал весь день. На самом деле последние события подкосили всех вынужденных переселенцев, а тут еще постоянные допросы, повсюду военные патрули, охрана, решетки на окнах. Здесь даже самый закостенелый посыплется, не то что юнцы-студенты. Но в случае с Алексом все обстояло не так трагично, такое его состояние никак не пересекалось с нервным стрессом, просто нагрузки, которым он себя подвергал, не были рассчитаны на хилое тело донора. Вот только других вариантов не было, ждать, пока нарастут мышцы и организм окрепнет, Алекс не мог, обстоятельства складывались так, что вертеться приходилось похлеще белки в колесе. «Ну да», вздохнул Антон. «Наверное, ты прав, с моей рожей я даже в террористы не гожусь». Он всегда очень болезненно относился к выделению из общей массы, даже похвалу воспринимал как скрытую насмешку, поэтому-то и переживал сейчас, что всех пригласили на допрос, а его нет. «Да ладно тебе», — отмахнулся князь, — «давай лучше кефирчику выпьем и на боковую». «А ребята?» — вскинулся коротышка. «А что ребята?» — удивился Алекс. «Придут да тоже спать лягут. Или есть варианты?» Антон покивал, мол, прав ты, прав, и с так и не проходящей кислой миной полез в холодильник. Подарок. Наконец, через 3 дня после последнего допроса, который князь использовал с пользой, заново проведя ритуал. Первокурсников, объявив, что отвезут в новую школу, снова погрузили в глайдер. Летели в этот раз не так долго, хотя, может быть, Алексу, уснувшему в самом начале полета, просто так показалось, но, как бы там ни было, глайдер сел, и всех попросили на выход. «Красиво», — оценил открывшийся вид первый вышедший на трап студент и, проходя вперед, добавил еще что-то. «Не торопимся», — прикрикнул сопровождавший преподаватель, но Алекс и так никуда не спешил, пока даже не поднявшись из удобного кресла. Он за все время вынужденного заточения не пошевелил и пальцем, конечно, не считая проведения ритуала, предпочтя суете и движению бесполезное валяние в постели. Ну а что? Ему нравилось лежать на чистых простынях, по три раза в день ходить в душ и ни о чем трепаться с сокамерниками. Ведь по сути, не считая первых 5 лет жизни, князь несколько столетий провел в условиях, против которых быт спартанцев покажется курортом, и теперь смаковал каждое мгновение вынужденного безделья, предполагая, что следующий перерыв выдастся весьма нескоро. Ведь одних знакомств с сильными мира сего мало, нужно сделать так, чтобы они сами шли на контакт и не по такому пустяковому поводу, как соседство по комнате или шахматные баталии, а реально заинтересованные в общении и сотрудничестве. И Алекс, отдыхая и расслабляясь телом, мозгу бездействовать не давал, непрерывно размышляя, как же этого добиться. Первое, что приходило в голову – деньги. Но тут сразу же возникали сложности, даже если он разбогатеет, а с его способностями это раз плюнуть, то как он сможет объяснить внезапное богатство окружающим? А учитывая пристальное внимание к студентам школы, о пополнении его кошелька тут же станет известно. Можно, конечно, придумать нечто типа наследства или выигрыша в лотерею, но это будет так же неестественно, как и все прочее. Значит, остается одно – честно заработать. И причем сделать это, желательно, не отвлекаясь от учебы. Но и тут опять вставал вопрос – как? И ответа Алекс пока не находил. Проведение ежегодных турниров между студентами отпадало сразу, ждать долго, да и участвовать можно лишь с 4-го курса. Ну и призы там не самые заманчивые и не всегда денежные. Так что если это и вариант, то в достаточно далекой перспективе. Поэтому чем дальше князь думал, тем больше склонялся к мысли о необходимости создания 2-го я, некоего субъекта, который, находясь на виду, делал бы все то, чего не мог позволить себе он сам. И начать он решил с 2 направлений. Первое, подбор подходящего объекта, это мог бы быть некий уже готовый, но мелкий и никому особо неизвестный бизнес, банк, агентство, какая-нибудь фабрика или завод, в общем, что-то в этом духе, место, от которого можно оттолкнуться. И второе, без чего, конечно же, не обойтись, финансовое обеспечение. Насчет первого мысли уже были, купить или забрать нужное предприятие на грани банкротства и переделать под себя. Ну а деньги? Деньги можно просто украсть. Выходим, Болдырев. Поторопил задумавшегося ученика препод. Не выспался, что ли? Алекс кивнул и, буркнув что-то вроде «ага, простите», быстро покинул салон. Не понял, вырвалось у него, когда он увидел, куда их привезли. Он-то думал, что все, школе конец, а нет, восстановили. Ну, тогда же лучше, решил Алекс, не придется по новой запоминать расположение корпусов. Илюх, позвал его стоящий в кучке студентов Антон. Ты чего застрял? Ничего не говоря, он вообще не любил бессмысленный треп, князь подошел поближе и, прислушиваясь, о чем болтают первокурсники, остановился чуть в отдалении. Внимание! «Сейчас мы все идем в общежитие», — объявил сопровождающий, — «расходимся по комнатам и ждем дальнейших указаний». Услышав объявление, Алекс, также ничего не говоря, хотя все вокруг делились эмоциями, пристроился в хвост колонны и, стараясь ни на кого не наткнуться, двинулся следом. Болдырев, к директору. После короткого стука выпалила просунувшаяся в дверь голова. «Ну вот, приехали». Недовольно подумал Алекс, резко садясь на кровати. Занятия еще не начались, видимо, строители доделывали недоделанное, но литературу уже раздали, естественно, в электронном виде. Вот князь и читал, ища в учебниках новые знания и восполняя пробелы в уже знакомом. Ведь назвать его образование образованием по большому счету было бы неправильно. Теперь он понимал, что доступные ему источники были очень ограниченными и не всегда могли ответить на нужный вопрос. По сути, Алекс оставался недоучкой, но эта его недоученность с лихвой восполнялась недоступным обычному человеку опытом и большими возможностями для применения знаний на практике. Способный играючи уничтожить десяток сильных магов, он не мог решить простенькую задачку по расчету влияния бонуса от стихии на силу удара. А о таких вещах, как накопитель энергии, он даже и не слышал, ни в одной из прочитанных им книг подобное не упоминалось, видимо, авторы считали их наличие естественным. Но теперь почерпнутое из учебника знание буквально перевернуло все его представление о возможностях магов. Получалось, что любой волшебник, даже с совсем небольшим личным запасом маны, обладая такой батарейкой, может буквально швыряться заклинаниями, пока хватает заряда. Но тогда почему он этого не замечал раньше, убивая тех, кто приходил к нему в подземелье? Раскапывая эту тему дальше, он все же нашел ответ. Задерживать в себе магическую энергию могли только драгоценные камни, причем по возможностям они примерно соответствовали шкале стоимости, в которой первые строчку, конечно же, занимали бриллианты, рубины, изумруды и им подобные. А как удобнее всего носить на себе камешки? Естественно, в виде украшений, к которым у Алекса было более чем прохладное отношение. Он просто не понимал, зачем они нужны, и тем более никогда не снимал их с трупов. Конечно же, кроме запаса энергии было еще множество факторов, влияющих на силу мага, от глубины изначального дара и до лунного цикла, но возможность пополнять ману из кубышек. Кладбище, в которое превратилась империя, никогда не испытывал недостатка в энергии, а здесь, в живом еще мире, даже для проведения ритуала ему пришлось тащиться на погост, что, конечно же, было неудобно для некроманта, и категорически неприемлемо для ведьмака-стихийника, коим он и хотел стать в ближайшее время. «Входи!» Едва он поднял руку, чтобы постучать, раздалось из кабинета. Но на Алекса подобный фокус впечатления не произвел, и он, все же стукнув пару раз по новенькой дверце, толкнул ее от себя. «Здравствуйте, Эдуард Константинович!» Приветствуя хозяина, удивленно вытянулся он. «Вызывали!» Если в первую встречу Бельский предстал перед ним этаким толстячком-весельчаком, то сейчас это был хмурый и какой-то торжественно серьезный бугай, не вышедший разве что ростом. «Вызывал, Илья, вызывал!» С шумом отодвигая стул и поднимаясь из-за стола, задумчиво проговорил тот. «Догадываешься, зачем?» Князь неуверенно переступил с ноги на ногу и совершенно искренне ответил. «Пока не очень. Это ведь ты помог вытащить Юрку?» Прищурившись, спросил директор. «Было дело», не стал отнекиваться Александр. «Можно сказать, случайно вышло». Полностью выйдя из-за стола, Эдуард Константинович поправил чуть смятый пиджак и, словно перед выступлением, прокашлялся. «Илья», с самым серьезным выражением лица начал он. «Юрий, мой единственный сын, и я», тут он снова закашлялся. «Очень благодарен тебе за то, что ты для него сделал». «Да что там для него?» «На октаву выше взял Бельский. Своим поступком ты спас меня, мою семью, весь мой род. Я не хочу даже представлять, что с ним стало бы, не появись там ты». «Как он?» – перебил Эдуарда Константиновича Алекс. «Поправляется. Да козлом уже скачет», – махнул рукой директор. «Завтра вместе со всеми приступит к занятиям». Но не об этом речь, жестом остановил он попытавшегося открыть рот Алекса. «Я, точнее, мы», — поправился Бельский, — «мы бы хотели как-то отблагодарить тебя за спасение Юрия. Вот только не знаем как. Чего бы ты хотел?» Алекс промолчал. «Само собой, ты всегда можешь рассчитывать на мою, да и всей нашей семьи, поддержку, безусловно. Но хотелось бы еще как-то, тут он замялся, выразить благодарность, в более материальном плане. В конце концов, я лично хочу сделать тебе подарок, от чистого сердца. В момент, когда князя вызвали к Бильскому, он как раз просматривал общедоступные каталоги накопителей, понимая, что, не обладая суммой в 5, а то и в 6 нулей, хороший экземпляр не купить, и поэтому, когда Эдуард Константинович предложил подарок, он машинально засмотрелся на сияющий на руке директора массивный перстень с красным камнем, и тот, правильно оценив направленный взгляд, тут же снял его и с улыбкой вложил в ладонь Алекса. От чистого сердца, владей, князь потупился, но отнекиваться не стал и, стараясь выглядеть естественно, сбивчиво пробормотал слова благодарности. И помни, Илья, отошел на шаг Бильский, в моей семье всегда тебе будут рады, если что, обращайся напрямую ко мне, помогу с радостью. Эдуард Константинович, заглянули в приоткрытую дверь, вас бригадир подойти просит. Да-да, закивал директор, передайте ему, что я сейчас буду. Ну ладно, Илья, вновь заговорил Бильский, мне нужно работать, ты иди пока, я с Юркой к тебе вечерком еще загляну, давай. И он, легонько подтолкнув князя к двери, сам вышел следом. Сильно, сжимая в ладони подарок, удивлялся Алекс. Не встретив ничего подобного в Галаните, он подозревал, что это какая-нибудь фамильная драгоценность, и представлял, чего стоило магу такого уровня расстаться с привычным и, скорее всего, дорогим для себя аксессуаром. Ну да ладно, небось не обеднеет. Внутренне хмыкнул он, вспоминая, сколько похожих украшений видел на тех, кто приходил по его душу. И как я не догадался. Вообще, особенно в последнее время, князь видел свое прошлое несколько иначе, чем раньше. Какие-то вещи, происходящие в подземелье, теперь казались глупыми, многие поступки, необдуманными, даже собственный образ жизни, если так можно выразиться, уже не казался ему правильным. Еще раз посмотрев на перстень, Алекс спрятал его в карман, решив ничего пока с ним не делать, и, весело чеканя шаг, пошел обратно, в свою комнату. «Чего он тебя дергал?» Остановил его в коридоре один из знакомых первокурсников, принадлежащий, как Алексу объяснил Антон, к союзному Бильским клану. «Да так», — отмахнулся князь, — «насчет Юрия спрашивал, мы ж с ним соседи». «А чего спрашивал-то?» Не отставал парень, видимо, почуявший какую-то тайну. «Да так», глядя прямо в глаза приставанцу, повторил Алекс, «насчет Юрия, мы ж с ним соседи». «Ну-ну», набычился парнишка, осознав, что его просто-напросто троллит, «понятно все с тобой». Он, конечно, не был в коллективе букой, скорее даже наоборот, общение с живыми, то, чего он так боялся раньше, теперь даже приносило ему удовольствие, но конкретно этот пронырливый мальчуган от чего-то выбешивал. А я Виктора видел. Поборов себе гордость, приставанец все же догнал князя. Тот остановился и, делая заинтересованно-незаинтересованный вид, произнес «и». Парнишка снова поник. Просто видел. Жив-здоров, морда довольная, грудь колесом. Да Артаньяна из себя корчит. Ходили слухи, что министерский сынок погиб, и хотя Алекс точно знал, что это не так, но все равно несколько расстроился, услышав радостную новость. Понятно. А где он сейчас? Вместо ответа приставучий паренек закрутил глазами и как-то странно замигал, и Алекс, решив, что у него что-то с нервами, участливо спросил. С тобой все в порядке? Может, присядешь? Но вместо ответа тот еще шире раскрыл глаза и, вытаращившись за спину князю, весьма красноречиво замигал. Дошло до Алекса. Что-то я туплю сегодня. И, повернувшись, наткнулся на презрительный взгляд того самого Виктора, которого они только что обсуждали. «Привет», — миролюбиво поздоровался Алекс. «Что-то случилось. Сын министра стоял настолько близко, что едва не касался князя пузом. И, похоже, был несколько обескуражен доброжелательностью Алекса. «Говорят, туго тебе пришлось, сильно пострадал», — добавил участие князь. Не ожидавший такого отношения, Виктор немного отступил и, подбоченившись, герой, как-никак, уже без видимой агрессивности ответил. «Да так, зацепила малость», — слегка поморщился он, — «но уже все в порядке. А ты как?» — говорят, сына директора спас. Громко сказано, услышал, что кто-то под завалами на помощь зовет, да спасателей позвал. Ничего особенного. Действительно. Протянул Виктор, вновь надевая маску высокомерия и принимая свой нормальный, отталкивающий вид, похлопал Алекса по плечу и покровительственно пробасил, вероятно, копируя властного папашу. «Ладно, пойду я, дел накопилось, вагон, но ты это, обращайся, если что». И, круто развернувшись, министерский отпрыск гордо удалился. «Чего он хотел-то?» Недоуменно глядя толстяку вслед, спросил приставучий парнишка. «Общение, наверное», — пожал плечами князь, чувствуя, как в голове рождается новый план, грустно человеку. Зайдя в свою комнату, Алекс удостоверился, что никто из соседей еще не пришел, временно их расселили точно так же, как в том месте, куда увозили, и, усевшись на кровать, достал из кармана перстень, несколько раз подкинув его в руке. «Тяжелый», — оценил он, поднеся подарок к глазам. «Красивый, но местами затертый рисунок, выдающий возраст предмета, небольшое клеймо на тыльной стороне и крупный, но очень прозрачный рубин вдруг напомнили Алексу что-то, ему даже показалось, что он не так давно где-то уже видел подобное колечко». Быстро отсортировав полученную за последние дни информацию, через 5 секунд он уже точно знал, почему перстень показался знакомым, на одном из сайтов, тех, что торгуют всякими магическими штучками, фотография похожего колечка висела прямо на титульной странице, совмещенная в виде коллажа с цепочкой и парой браслетов. Достав коммуникатор, князь пролистал историю посещенных страниц и, найдя нужную, прошел по ссылке. Действительно, оно самое. Но никакой информации, кроме красивой картинки на сайте, не было, и Алекс решил задать вопрос в онлайн-чат. «Добрый день, меня интересует перстень, тот, что у вас на шапке висит, он продается». Долго никто не отзывался, и когда он уже хотел отключаться, ему наконец ответили. «Приветствую. Этого перстня у нас нет, просто красивая картинка. Но, если мне не изменяет память, вещь музейная». «Ясно. Спасибо большое», — поблагодарил князь и, пальцем сбрасывая окно сайта, перешел к поисковой системе. И хотя чисто технически ему было все равно, что это за колечко, главное, что в нем крупный рубин, а значит, получится неплохой накопитель, что-то свербило, не давало покоя, как будто он упустил какую-то важную деталь, нечто такое, чего никак нельзя упускать. «Поцелуй! Открыто!» — крикнул Алекс в ответ на неровный стук, удивляясь, зачем кому-то из ребят вообще стучать. «Пустишь!» — зашел, широко улыбаясь, Юрий, а с ним высокая, чуть повыше коренастого спутника, красивая девушка. «Ох, привет!» — подскочил князь. Не ждавший так рано гостей, он только что вышел из душа и из одежды мог похвастать лишь полотенцем. «Прости», — отвернулся Юрий, — «мы, наверное, не вовремя». «Нет-нет, что ты, очень даже вовремя, я сейчас». И Алекс, придерживая руками полотенце, просочился мимо даже не подумавшей отвернуться девушки и, густо покраснев, чего сам, конечно же, не заметил, скрылся в душевой. «Познакомься», дождавшись, пока князь переоденется, заговорил Юрий, «это княгиня Ольга Бельская, моя сестра». «Очень приятно», чуть склонил голову Алекс. «Илья, Илья Болдырев, и мне приятно», хищно улыбнулась девушка, «не часто встретишь таких храбрецов среди простолю». «Ой, прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть», но Алекс прекрасно понял, мадемуазель хотела сказать, мадемуазель сказала. Поэтому миндальничать не стал и едко, но не забывая при этом елейно улыбаться, ответил: «Не стоит. Мы, простолюдины», — выделил он, — «на дураков и женщин не обижаемся, тем более на блондинок, так что забей». Воцарившаяся тишина лучше всяких слов говорила о произведенном эффекте, а округлившиеся глаза младшего Бельского намекали на грядущую бурю. Князь ведь не знал, что Ольга не просто так проехалась по нему, мало того, что брат потащил ее к какому-то сопляку из деревни, как рассуждала она, так тот даже правил приличия не знает, повел себя так, будто это он Бельский, а они на поклон пришли, никакого такта. Вот только Алекс, разумом понимая, что здесь он никто, инстинктивно вообще не задумывался над существующими сословными различиями. Единственный, к кому он проявил уважение, был сам наследник. Остальных он воспринимал так, как, в общем-то, и должен был по праву крови правящего дома. Вот только о том, что он Романов, никто не знал. Люди знали его Ильей Болдыревым, мальчишкой без роду и племени. Но, видимо, зря князь назвал Ольгу блондинкой, она мгновенно оценила ситуацию и, наверняка подключив еще и женскую интуицию, звонко рассмеялась. «А ты не говорил, что твой новый друг такой душка?» — сквозь смех проговорила она. «Я думаю, стоит пригласить его завтра к нам. Папа ведь будет не против, Ольга», — промямлил Юрий и повторил: «Ольга, он ведь...» «Брось», — отмахнулась она от брата. «Внеси Илью в список приглашенных и не забывай, если бы не он, ты бы здесь не стоял». Едва не топнула ногой девушка и тут же, снова поворачиваясь к князю, мило заулыбалась: «А сейчас прошу меня простить, мне нужно срочно бежать. Адью, мальчики». И она, совершенно неожиданно как для Алекса, так и для Юрия, наклонилась. На каблуках девушка оказалась гораздо выше обоих и, быстро поцеловав князя в губы, выскочила наружу. «Она всегда такая». Когда за девушкой захлопнулась дверь, спросил Алекс. Он читал в Галланите о том, что дочь директора тот еще фрукт, но вживую все выглядело куда как круче. Иногда, оживая после ухода сестры, а в ее присутствии Юрий показался каким-то сжатым, вздохнул он. «Но что на нее нашло сейчас, ума не приложу. Отец сказал нам, что обещал зайти к тебе, но у него не получилось с делами, и он отправил меня и Ольгу, чтобы пригласить тебя на завтрашний ужин». «Тогда что это было?» — снова удивился князь. «Не знаю», — вздохнул Юрий. «В принципе, она сделала все, о чем просил отец, но, слегка по-своему. Я тебе приглашение на мейл кинул, завтра в 18. «Хорошо», — глянув на мигнувший экран лежащего на столе коммуникатора, ответил Алексей, покосившись на холодильник, неуверенно предложил: «Сосиски с макаронами будешь?» И добавил: «Вчерашние». Юрий улыбнулся и, стараясь не обидеть товарища, вежливо отказался, добавляя: «Сегодня все меня пытаются накормить, я что, таким голодным выгляжу?» Алекс пожал плечами: «Не знаю, я так спросил, из вежливости, тогда может в шахматы партийку, тоже вынужден отказаться. Мне еще надо в пару мест, а хотелось бы пораньше лечь», — хоть и подлатали, автоматически поднимая пострадавшую руку, поджал губы он, — «но все равно чувствую себя не очень». «Как скажешь», — не стал настаивать князь. «Тогда до завтра». «Ага, до завтра». И Юрий, еще раз извинившись за сестру, вышел из комнаты. А Алекс, проводив гостя, вновь засел за поиск истории перстня, но результатов, несмотря на то, что просидел он за этим занятием практически до ночи, никаких не добился, решив, что либо в Галланите ничего нет, либо дело в нем, и ему просто не хватает знаний и навыка работы во всемирной паутине. Поэтому, решив отложить это дело до лучших времен, он сунул кольцо под подушку и, блаженно вытянув ноги, тут же уснул. Проснувшись, он первым делом, пока другие спят, рванул в душ и, постояв минут 10 под упругими струями теплой воды, закаливание и прочий экстрим князь не любил, довольный вернулся в комнату. Там, стараясь не будить соседей, занятия еще не начались, он наделся и, распихав по карманам все свои пожитки, отправился в город. Болдырев Илья, первый курс, отметился на проходной князь. Их, учащихся, выпускали из школы только по выходным дням, а учитывая, что занятий пока не было, и каждый день считался выходным, никаких вопросов у охраны не возникло. Он бы, конечно, с удовольствием посидел дома, за неимением оного, домом князь считал школу, но предстоящий поход в гости заставил шевелиться. Алекс, прожив пусть и не совсем обычную, но все-таки человеческую жизнь, на многие вещи, в том числе и любовь, смотрел свысока, не понимая, для чего человеку нужны эти сопли. Нет, он, конечно, понимал, что люди женятся и рожают детей не по принуждению, но, проецируя такую линию поведения на себя, отшельника, лишенного всякого человеческого общества, считал это лишь бесполезной тратой времени. Ну а что? Сырое и холодное подземелье, радиация, плохое питание, а главное, полное отсутствие противоположного пола, именно эти факторы, а это далеко не все, определили его отношение к близким отношениям, о которых он знал лишь из книг, где в основном описывались превозмогания, страдания, переживания, и очень редко можно было встретить что-то про взаимную любовь. Но здесь, немного пообвыкнув в этом мире, он уже не был так категоричен. А пообщавшись с подростками, у которых, с их бурлящими гормонами, любой разговор плавно переходил в эротические фантазии, сам стал посматривать в эту сторону.